Первая глава. В среду, 7 августа 1996 года, чуть восточнее Истеда, Курт Валландер едва не погиб в автомобильной катастрофе. Было 6 часов утра. Валландер только что миновал Нью-Брустранд и двигался дальше в сторону Эстерлена. Вдруг прямо перед его «Пежо» неизвестно откуда появился грузовик. Валандер резко вывернул руль вправо и только тут услышал, что грузовик сигналит ему. Оказавшись на обочине, Валандер почувствовал, что сильно испугался. Сердце бешено колотилось, подташнивало, кружилась голова, он почти потерял сознание и не мог оторвать руки от руля. Немного успокоившись, Валандер понял, что произошло. Он заснул за рулем, отключился на какое-то мгновение, и его старенький автомобиль заехал на встречную полосу. Еще секунда и конец. Его бы раздавило огромным грузовиком. От этой мысли ему сделалось не по себе. Он снова и снова вспоминал, как несколько лет назад чуть не столкнулся с лосем возле Тингсрюда. Но тогда была ночь, туман, а сегодня он заснул за рулем. Усталость. Откуда она взялась? Она неожиданно навалилась на него перед отпуском в начале июня. В этом году он решил отдохнуть пораньше. Но отпуск пропал из-за дождей. Ясная и теплая погода установилась в Сконе только после праздника середины лета, когда Валандер вышел на работу. Теперь усталость преследовала его. Он мог заснуть прямо на стуле, и когда бы вечером не лег, просыпался разбитым и не выспавшимся. Усталость наваливалась на него за рулем, и тогда ему приходилось съезжать на обочину и останавливаться, чтобы немного вздремнуть. Откуда взялась эта усталость? Ее заметила даже дочь Валандера, Линда, с которой они неделю вместе путешествовали на машине по Готланду. Один из последних вечеров они провели в Бурксвике, в пансионате. Погода стояла хорошая, днем они бродили по южной оконечности острова, и прежде чем вернуться в пансионат, заглянули поужинать в пиццерию. Тогда-то Линда и спросила, как он себя чувствует. Она сидела напротив. Глядя на ее лицо, освещенное керосиновой лампой, Валандер понял, что она серьезно беспокоится о его здоровье, но постарался отшутиться, мол, у него все в порядке, просто отсыпается впрок. Линда больше не задавала вопросов, но было ясно, что она не поверила. Однако после случая с грузовиком Валандер понял, что дальше так продолжаться не может. Эта усталость неестественна. Он болен. Валандер задумался, пытаясь обнаружить у себя и другие симптомы, но вспомнил лишь, что порой по ночам у него сводит судорогой ноги. Сегодня он был на волосок от смерти. Хватит играть с самим собой в прятки. Нужно, не откладывая, записаться на прием к врачу. Валандер завел мотор и поехал дальше, открыв окно. Август, а жара стоит такая, словно лето еще в разгаре. Он ехал в Лёдеруб, где раньше жил его отец. Сколько раз он ездил по этой дороге, не сосчитать. Ему до сих пор иногда кажется, что отец, как и прежде, стоя перед мольбертом, пишет картины на один и тот же неизменный сюжет. Пейзаж с глухарем и солнцем, словно подвешенным на невидимых нитях над верхушками деревьев. И в мастерской привычно пахнет скипидаром. А ведь скоро будет 2 года. 2 года назад Гертруда позвонила ему на работу и сказала, что отец, мертвый, лежит на полу в своей мастерской. В памяти Валандера до сих пор было свежо воспоминание о том, как он ехал в Лёдеруб, еще не веря в услышанное и в то же время зная, что это правда. Потом он увидел во дворе Гертруду и понял, что надеяться не на что. Это действительно случилось. 2 года пролетели незаметно. Время от времени, хотя и не часто, Валандер навещал Гертруду, одинокую, живущую в доме отца. Только спустя год после смерти они, наконец, решились разобраться в мастерской. В общей сложности там оказались 32 готовые и подписанные автором картины. Валандер помнит, как декабрьским вечером они с Гертрудой сидели на кухне и составляли список тех, кому можно было их подарить. 2 картины Валандер оставил себе, одну с глухарем, другую без глухаря. К его большому удивлению и даже огорчению сестра Кристина от картин отказалась. По одному полотну получили Линда и бывшая жена Валандера, Мона. У Гертруды их и так уже было достаточно. Оставалось 28 полотен. После недолгих колебаний Валандер отослал даже одну картину в Кристианстад, знакомому полицейскому инспектору, с которым его связывали приятельские отношения. Так они раздали 23 картины, всем, кого только смогли припомнить. Родственники Гертруды и те получили по картине. Однако 5 полотен пристроить не удалось. Что с ними делать, Валандер не знал. Сжечь рука не поднималась. По закону они принадлежали Гертруде, но та сказала, что взять их должны либо он, либо Кристина, потому что сама Гертруда прожила с отцом совсем недолго. Вот и поворот на Косебергу. Теперь уже совсем близко. Валандер вспомнил, как в мае они с Гертрудой гуляли вечером вдоль тракторной колеи, огибающей рапсовое поле. Тогда она сказала, что хочет переехать. В этом доме ей слишком одиноко. «Еще немного, и мне начнет мерещиться твой отец», — сказала Гертруда. Валандер понимал ее чувства и думал, что на ее месте, наверное, сам испытывал бы нечто подобное. Потом Гертруда попросила помочь ей с продажей дома. Она не торопила Валандера, дело могло подождать до конца лета, но к осени хотела уехать. У нее под Ринге есть сестра, она недавно овдовела, и Гертруда собирается переселиться к ней. Видя, что время начинает поджимать, Валандер взял в среду выходной. На 9 часов из Истада вызвали маклера, чтобы вместе определить реальную стоимость дома. А до его приезда они с Гертрудой должны разобрать последние коробки с вещами отца. На прошлой неделе в Лёдеруб приезжал коллега Валандера, Мартинсон, и в его прицепе они за несколько раз вывезли все ненужное на свалку возле Хедескуги. Скрипя сердце, Валандер смотрел, как выбрасывают на свалку то, что в конце концов осталось от человеческой жизни. Гертруда встретила его во дворе, и Валандер отметил, что она надела свой свадебный костюм. К горлу его подкатил комок. Для Гертруды наступал сложный и торжественный момент прощания со своим домом. Прежде чем выпить кофе, они решили перебрать содержимое еще 2 отцовских коробок. Там, среди старых писем, Валандер, к своему немалому удивлению, обнаружил пару ботинок, которые носил в детстве. Неужели отец хранил их все эти годы? Он отнес коробки в машину, захлопнул дверцу и увидел на крыльце Гертруду. Она улыбалась. «Еще 5 картин», — сказала она. «Ты не забыл про них?» Валандер покачал головой и направился в мастерскую. Дверь была открыта. Он вошел и сразу почувствовал запах скипидара, хотя сама комната была чисто вымыта. На старой плитке осталась кастрюлька. В ней они с отцом всегда варили кофе. «Вряд ли я сюда еще когда-нибудь приду», — подумал Валандер. «Но в отличие от костюма Гертруды, моя одежда торжественностью не отличается. Брюки, как всегда, висят мешком. А ведь если бы мне сегодня чуть меньше повезло, я бы уже отправился вслед за отцом, а Линде пришлось бы свозить мое добро на свалку». Валандеру сделалось не по себе. Отец продолжал незримо присутствовать в своей мастерской. Картины стояли у стены. Валандер отнес их к машине, положил в багажник и накинул сверху одеяло. Гертруда смотрела за ним с крыльца. «Ну вот и все», — Валандер кивнул. «Вот и все», — ответил он. «Все». Они пили кофе на кухне, дверцы шкафов были открыты, за ними виднелись пустые полки. После обеда за Гертрудой заедет сестра, и они уедут. Ключи от дома будут у Валандера и у маклера. От отца, кроме воспоминаний, остались фотографии, 5 полотен, несколько коробок старых писем, документы и больше ничего. Жизнь закончена, итоги подведены. В 9 часов во двор въехала машина маклера. Человек, сидевший за рулем, вышел, и Валандер удивился, узнав в нем Роберта Окерблума. Несколько лет назад его жену убили, а тело спрятали в старом колодце. Это расследование было одним из самых сложных и неприятных в практике Валандера. Сейчас, увидев Окерблума, он озадаченно нахмурился. Маклерская контора, к помощи которой он обратился, принадлежала к числу самых крупных в Швеции и имела филиалы по всей стране. Фирма Роберта Окерблума к ним не относилась, если вообще продолжала существовать. До Валандера доходили слухи, что она закрылась вскоре после убийства Луизы Окерблум. Валандер вышел на крыльцо. Роберт Окерблум нисколько не изменился. Валандер помнил, как во время их первой встречи Окерблум плакал у него в кабинете, и как он, Валандер, подумал тогда, что у этого человека внешность совершенно не запоминающаяся, но горе его было непритворным. Валандеру пришло на память, что Окерблум и жена и муж были, кажется, членами методистской церкви. Они поздоровались за руку. «Вот мы снова с вами встретились», — сказал Роберт Окерблум. Теперь Валандер узнал и его голос. На мгновение он почувствовал неловкость, не зная, что сказать в такой ситуации. Но Окерблум опередил его. «Я продолжаю оплакивать ее смерть», — медленно произнес он. «Но дочкам, конечно, еще тяжелее». Валандер помнил его дочек. Тогда они были совсем маленькими, еще ничего не понимали, но, как оказалось, поняли все. «Должно быть, вам очень одиноко», — произнес Валандер. И сразу испугался повторения прошлого. Вдруг Окерблум опять расплачется. Но этого не случилось. «Я пытался заниматься фирмой», — сказал Роберт Окерблум, — «но дела не пошли, поэтому, когда один из конкурентов предложил мне место у себя, я согласился. И ни разу об этом не пожалел, хотя бы потому, что избавился от вечернего сидения над конторскими книгами и могу уделять больше времени девочкам». Во двор вышла Гертруда. Они вместе показали маклеру дом. Он все записал и сфотографировал. Потом они сидели на кухне, пили кофе и разговаривали. Сначала цена, предложенная Окерблумом, показалась Валандеру низкой, но потом он понял, что это все равно втрое больше того, что когда-то заплатил за дом отец. В половине одиннадцатого Роберт Окерблум уехал. Валандер решил было остаться и подождать, пока за Гертрудой приедет сестра. Но она, словно прочитав его мысли, сказала, что хочет побыть одна. «Погода сегодня хорошая», — добавила она. «Лето наступило как раз тогда, когда оно должно заканчиваться. Я посижу в саду». «Если хочешь, останусь. Я сегодня свободен». Гертруда покачала головой. «Приезжай навестить меня в Ринге», — сказала она. «Только не сразу, а через несколько недель, когда я немного обживусь». Валандер сел в машину и поехал обратно в Истад. Первым делом он заедет домой и позвонит доктору. Потом запишется в домашней прачечной на стирку и уберет квартиру. Решив, что можно никуда не торопиться, Валандер не стал срезать дорогу. Он любил водить машину, сидишь, смотришь по сторонам, думаешь обо всем понемножку. Он только-только миновал Валлебергу, когда зазвонил телефон. Это был Мартинсон. Валандер притормозил и съехал на обочину. «Я тебя всюду ищу», — начал Мартинсон. «И хоть бы кто-нибудь сказал, что ты сегодня взял выходной. Кстати, ты в курсе, что у тебя автоответчик сломался?» Автоответчик действительно иногда барахлил, но сейчас Валандер думал только о том, зачем его разыскивал Мартинсон. От неприятного предчувствия внутри у него все сжалось. Столько лет он уже работает в полиции, а каждый раз реагирует, словно впервые. Валандер затаил дыхание. «Я звоню от Хансона», — продолжал Мартинсон. «У меня в кабинете сейчас сидит мать Астрид Хильстрём». «Чья мать?» «Астрид Хильстрём. Это одна из исчезнувших девушек. Ко мне пришла ее мать». Теперь Валандер понял, кого имеет в виду Мартинсон. «И что она хочет?» «Она очень взволнована. Дочь прислала ей из Вены открытку». Валандер наморщил лоб. «А что в этом плохого? Наоборот, хорошо, если дочка дала о себе знать. Она говорит, что писал кто-то другой, считает, что открытка подделана, и возмущается, почему мы бездействуем. А что мы должны делать? Состава преступления нет, и даже наоборот, есть множество доказательств того, что они уехали по доброй воле». Мартинсон ответил не сразу. «Не знаю, в чем тут дело», — сказал он, — «но мне почему-то кажется, что она права. В какой степени, не знаю, но отчасти не исключено». Валандер мгновенно подобрался. За годы совместной работы он привык прислушиваться к словам Мартинсона и верить его интуиции. «Ты хочешь, чтобы я приехал?» «Нет. Но, думаю, завтра тебе, мне и Светбергу нужно сесть и обговорить это дело. назначай время. Давай часов в 8. Я предупрежу Светберга». Разговор закончился, но Валандер не заводил машину. Он сидел и смотрел на работающий в поле трактор. Однако мысли его были далеко. Он думал о разговоре с Мартинсоном и о своих собственных встречах с матерью Астрид Хильстрём, пытаясь вспомнить все, что ему известно об этой истории. Заявление об исчезновении нескольких молодых людей поступило в полицию через несколько дней после праздника середины лета. Валандер тогда только-только вернулся из своего подмоченного дождями отпуска. Вместе с другими коллегами Валандер изучал обстоятельства дела, с самого начала, однако, считая, что преступлением здесь и не пахнет. К тому же, 3 дня спустя из Гамбурга пришла открытка с изображением городского вокзала. Текст ее Валандер помнит слово в слово. «Мы поехали покататься по Европе. Вернемся, скорее всего, не раньше середины августа». «Сегодня вторник, 7 августа. Значит, скоро они будут дома». К тому же мать Астрид Хильстрём получила от дочери еще одну открытку из Вены. Первое послание они подписали втроем, и родители узнали их подписи. Сомневалась лишь мама Астрид Хильстрём, но остальные убедили и ее. Валандер бросил взгляд в зеркало заднего вида и вырулил на дорогу. И все-таки опасения Мартинсона часто сбываются. Оставив машину возле дома, Валандер внес в квартиру коробки и 5 полотен. Потом сел за телефон. Автоответчик сообщил, что врач, к которому Валандер привык обращаться, в отпуске и вернется только 12 августа. Можно, конечно, подождать его возвращения, но, вспомнив о том, как близка была утром смерть, Валандер решил позвонить другому врачу, и ему назначили прийти завтра в 11. Потом он записался на стирку, тоже на завтра, на вечер, и принялся за уборку квартиры. Он убрал только свою комнату, устал и, отложив гостиную до другого раза, спрятал пылесос. Коробки и картины Валандер поставил в комнату Линды. Там она останавливалась, если вдруг приезжала его навестить. Потом он выпил на кухне 3 стакана воды. Почему ему все время хочется пить? Усталость и жажда. Откуда они берутся? Часы показывали 12 часов. Пора было поесть, но одного взгляда в холодильник оказалось достаточно, чтобы понять, что дома на обед рассчитывать нечего. Надев куртку, Валандер вышел на улицу. Было тепло. Он отправился в центр пешком, по дороге останавливаясь возле маклерских контор. Информация, вывешенная в их витринах, убедила Валандера, что Роберт Окерблум предложил им хорошую сделку. За дом в Лёдерупе больше 300 000 не даст никто. Остановившись у бистро, Валандер съел гамбургер и выпил 2 бутылки минеральной воды. Потом зашел в обувной магазин, хозяин которого был ему знаком, и попросился в туалет. Снова выйдя на улицу, Валандер на мгновение остановился в нерешительности. Раз уж выпало свободное время, не мешало бы сделать покупки. Дома закончилась не только еда, но и хозяйственные принадлежности. Но при одной мысли о том, что нужно идти за машиной и тащиться в какой-нибудь супермаркет, Валандеру сделалось нехорошо. Вместо этого он по Хаммонгаттен спустился к железнодорожным путям. Повернул на Спаниен Фараригаттен, дошел до пристани и медленно побрел вдоль мостков, глядя на лодки и пытаясь представить себе, что чувствует человек, идя под парусом. Сам он никогда на яхте не плавал. В ближайшем кафе он опять зашел в туалет. Потом купил там же бутылку минеральной воды и сел на скамью возле красного здания спасательной службы. Он не был здесь с зимы, с того вечера, как уехала Байба. Он помнит, как отвез ее в Стурп. Темнело. Под резкими порывами ветра в лучах прожекторов бились снежинки. Оба, и Валандер, и Байба молчали. Вот она прошла паспортный контроль и исчезла из виду. А Валандер вернулся в Истад, но дома оставаться не смог и пришел сюда, на скамейку. Дул холодный ветер. Валандер сильно замерз, но не уходил. Он сидел и думал, что все кончено. Байбу он больше не увидит. Разрыв их был окончательным. В декабре 94-го она приезжала в Истад. Это было сразу после смерти отца. Сам Валандер тогда только-только завершил одно из своих самых тяжелых расследований, но, несмотря ни на что, в ту осень впервые за долгие годы строил планы на будущее. Он решил переехать с Мари Агатон, поселиться за городом, завести собаку и даже съездил в клуб посмотреть щенков лабрадора. Одним словом, Валандер собирался начать новую жизнь и мечтал, чтобы Байба осталась с ним. Она провела в Истаде Рождество, встречалась с Линдой, и они прекрасно друг с другом поладили. Именно тогда, в канун нового, 1995 года, за несколько дней до возвращения Байбы в Ригу, Валандер серьезно поговорил с ней о будущем, о том, что летом Байба, может быть, переедет в Швецию насовсем. Они вместе решали, где жить, а один маленький дом с участком даже смотрели несколько раз. Но в марте она вдруг позвонила Валандеру из Риги. Был поздний вечер, Валандер уже спал. Байба сказала ему, что колеблется, что не хочет выходить замуж, не хочет переезжать в Швецию, во всяком случае, пока. Вне себя от беспокойства Валандер через несколько дней вылетел в Ригу. Он надеялся убедить Байбу. Но разговор закончился ссорой, долгой и мучительной, первой за время их знакомства. Больше месяца они не разговаривали друг с другом. Потом Валандер позвонил Байбе, и было решено, что он летом приедет в Латвию. Байба провела с ним 2 недели на берегу Рижского залива в заброшенном доме, принадлежащем одному из ее университетских коллег. Они подолгу бродили вдоль берега, но Валандер, наученный горьким опытом, ждал, пока Байба сама заговорит о будущем. Наконец разговор состоялся, но Байба ничего определенного не сказала. По ее мнению, говорить о переезде было рано. Она чувствовала, что не готова к этому и предлагала пока сохранить прежние отношения. Домой Валандер возвращался совершенно убитый, не зная, что и думать. Целую осень они не виделись, пытались договориться о встрече, строили планы, из которых ничего не получалось. Именно тогда у Валандера зародились подозрения. А нет ли у Байбы другого мужчины? В припадке ревности он несколько раз звонил ей ночью, и, по крайней мере, дважды ему показалось, что у нее кто-то был, хотя Байба это и отрицала. Потом она снова приезжала на Рождество в Истад. Линда встретила с ними праздник и уехала с друзьями в Шотландию. А в начале января Байба сказала, что никогда не сможет жить в Швеции, что она долго колебалась, но теперь решила, она не хочет потерять работу в университете. Что ей делать в Швеции, в Истаде? Конечно, можно работать переводчиком. А еще? Валандер пытался разубедить ее, но безуспешно, и вскоре сдался. Оба чувствовали, хотя и не говорили об этом вслух, что их связь рвется. Позади остались 4 года. Впереди не было ничего. Валандер отвез Байбу в Стуруп, дождался, пока она пройдет паспортный контроль, а потом провел остаток зимнего вечера на скамье возле здания спасательной службы. Он сильно переживал и больше, чем обычно, ощущал свое одиночество. Но было в его душе и другое чувство – облегчение. Облегчение от того, что наконец наступила определенность. Моторная лодка вышла из бухты. Валандер встал. Он снова хотел в туалет. Какое-то время они с Байбой продолжали перезваниваться, но потом и этому пришел конец. Последний раз он говорил с ней больше 1,5 года назад. Так что, когда во время прогулки по Висбю Линда спросила Валандера, действительно ли они с Байбой расстались, он, не колеблясь, ответил «Да, окончательно». Линда выжидательно смотрела на него. «Наверное, так было надо», — добавил Валандер. «Я думаю, никто из нас этого не хотел, но так сложилось». Валандер вошел в бистро, кивнул официантке и направился к туалету. Потом он пешком добрался до Мари Агатон, завел машину и выехал на шоссе, ведущее к Мальме. Доехав до супермаркета, в котором он обычно делал покупки, Валандер задержался в машине, составляя список того, что нужно приобрести. Правда, потом, пробираясь с тележкой между полок с товарами, он вдруг обнаружил, что этот листок куда-то запропастился. Но возвращаться за ним в машину не стал, а купил то, что помнил. Было уже почти 4 часа дня, когда он, наконец, расставил свои покупки по местам. Продукты в холодильник, остальное в кладовку. Устроившись на диване с газетой, Валандер почти сразу уснул. Проснувшись через час, словно от резкого толчка, Валандер понял, что видел сон. Будто бы он приехал с отцом в Рим и встретил там Рюдберга. И тут какие-то маленькие существа, похожие на карликов, пристали к ним и начали щипать за ноги. Валандер сел на диване. «Я вижу во сне мертвых», — думал он. «К чему бы это? Отца уже нет в живых, но почти каждую ночь он снится мне. А теперь еще и Рюдберг, мой старый друг и учитель. Если я сегодня что-то собой представляю, то только благодаря ему. Но и он уже 5 лет как умер». Валандер вышел на балкон. Было все так же жарко и безветренно. Но на горизонте показались облака. Внезапно Валандер с ужасающей отчетливостью понял, как он одинок. Кроме жившей в Стокгольме Линды, с которой они встречались довольно редко, близких друзей у него не было. Были коллеги, но в свободное время он с ними практически не общался. Валандер пошел в ванную, ополоснул лицо и посмотрел на себя в зеркало. Загар хоть и не сошел, но сквозь него просвечивала усталость. В левом глазу было кровоизлияние. Залысины на лбу стали еще больше. Он встал в ванной на весы. Чуть меньше, чем перед летом, но все равно слишком много. Тут раздался телефонный звонок. Валандер снял трубку. Это была Гертруда. «Я просто хотела сказать, что добралась до Ринге. Все в порядке». «Я думал о тебе», — сказал Валандер. «Зря я все-таки не остался. Мне нужно было побыть одной, вспомнить прошлое. Не волнуйся, все образуется. Мы с сестрой прекрасно ладим. Нам всегда было хорошо вместе. Через недельку-другую я навещу тебя». Он повесил трубку, но телефон зазвонил снова. На этот раз Валандер услышал голос своей коллеги, Ан-Брит Хёглунд. «Ну как прошла встреча?» — спросила она. «Какая?» «Разве вы сегодня не встречались с Маклером по поводу отцовского дома?» Валандер вспомнил, что накануне в разговоре с Ан-Брит упомянул о предстоящей встрече. «Да вроде все в порядке. Хочешь, уступлю тебе за 300 000?» «Я ведь его даже не видела», — ответила она. «Такое странное чувство», — сказал Валандер. «Гертруда переехала. Дом стоит пустой. Кто-то его купит и, скорее всего, будет использовать как дачу. В нем поселятся чужие люди, которые ничего не знают о моем отце. Всем домам есть что вспомнить, за исключением, может быть, только новостроек. Запах скипидара еще какое-то время сохранится, а когда исчезнет и он, не останется ничего, что напоминало бы о людях, когда-то живших в этом доме. Грустная у вас получилась картина». «Уж какая есть! Ладно, увидимся завтра. Спасибо, что позвонила». Валандер пошел на кухню и выпил воды, думая, какой заботливый и внимательный человек Ан-Брит. Сам он по такому поводу позвонить бы не догадался. Было уже 7 часов. Валандер поджарил картошку с колбасой и сел к телевизору, держа тарелку на коленях. Он ел, переключаясь с канала на канал, но ничего интересного не нашел. Тогда он взял чашку с кофе и вышел на балкон. Солнце спряталось, и сразу стало прохладно. Валандер снова вернулся в комнату. Остаток вечера он провел за разборкой вещей, привезенных из Лёдорупа. На дне одной из коробок лежал коричневый конверт. Открыв его, Валандер обнаружил несколько старых поблекших фотографий, которых он раньше никогда не видел. На одной из них был он сам, в возрасте 4 или 5 лет, на капоте большого американского автомобиля. Рядом стоял отец, поддерживая его, чтобы он не упал. Валандер пошел на кухню, отыскал в ящике стола увеличительное стекло и стал внимательно разглядывать фотографию. «Мы улыбаемся», — думал он. «Я смотрю прямо в объектив и сияю от гордости. Как же, ведь мне разрешили посидеть на машине одного из нуворишей, которые за гроши скупали у отца картины. Отец тоже улыбается и смотрит на меня». Валандер долго сидел, глядя на фотографию. Она напомнила ему давно и безвозвратно прошедшее время их дружбы с отцом. Все изменилось, когда Валандер решил стать полицейским. И лишь в самые последние годы они с отцом понемногу стали возвращать то, что казалось навсегда утерянным. Однако к тем отношениям, к той улыбке, с которой он смотрит на меня, сидящего на капоте новенького Бьюика, мы так никогда и не вернулись, — думал Валандер. Правда, в Риме мы приблизились к этому, но только приблизились. Валандер булавкой прикрепил фотографию на кухонную дверь. Снова вышел на балкон, облака приближались. Он вернулся к телевизору и посмотрел конец какого-то старого фильма. На следующий день он увидится со Светбергом и Мартинсоном, а потом сходит к доктору. Валандер долго лежал, глядя в темноту. 2 года назад он мечтал переехать с Мари Агатом, завести собаку, жить вместе с Байбой. Ничего из этого не вышло. Нет Байбы, нет дома, нет собаки. Все осталось по-старому. «Должно что-то произойти», — думал Валандер, — «иначе я просто не найду в себе сил смотреть в будущее».